Спасение во всех веках. Мы изучаем различные века Священного Писания. Возможно, мы задаем себе вопрос, как спасались люди в каждом веке? В нашей беседе сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос. Как люди приобретали спасение во всех веках, становится ясным, когда мы рассматриваем человеческую нужду и божественные меры, предназначенные для этой нужды. В каждом веке человек являлся грешником в рабстве греха и смерти. Для его избавления Бог приготовил Спасителя, безгрешного Сына Божия. Сын Божий стал человеком и умер на Голгофском кресте, как заместитель за каждого человека. Послание к евреям, 2 глава, 9 стих говорит, что Он вкусил смерть за каждого человека. Веруя в Спасителя, человек получает спасение. Бог не требует от человека никаких дел для получения спасения, Он требует только веры в Спасителя, которого Он приготовил. Спасение – дар Божий. Бог имеет различные планы для различных групп искупленных. Чтобы спасти грешных людей, однако, Он имеет только один план – веру в Спасителя, которого Он предназначил. Посмотрим теперь, во-первых, как человек приобретал спасение в веках, начиная с Адама до Авраама. В начале человеческой истории Бог установил жертвоприношение животных как прообразы грядущего Спасителя. Он одел Адаму и Еву в кожаные одежды закланных животных, этим уча их, что жертвоприношение животных восполнит их нужду, если они будут приносимы с верою. Книга Бытие, 3 глава, 21 стих говорит, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Теперь давайте обратим наше внимание и посмотрим, как вера действовала, начиная с Авеля до Авраама. «Верую Авель был оправдан, провозглашен праведным». Послание к евреям, 11 глава, 4 стих говорит, «Верую Авель принес жертву Богу лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его». «Верую Енох не умер, он был прообразом тех, кто верою получает жизнь вечную». Послание к евреям 11 главе 5 стихе сказано, «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». «Верою Ной не был осужден и приговорен». Послание к евреям 11 глава 7 стих говорит, «Верою Ной, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего». Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Веруя отдельные личности, начиная от Авеля до Авраама, получали оправдание и жизнь вечную. Они избегали осуждения и наказания. Они получат свое вечное наследство. Во-вторых, посмотрим, как человек получал спасение во времена Авраама, Моисея и Давида. Авраам был оправдан верою независимо от дел. Книга Бытие, 15 глава, 6 стих говорит, «Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность». Прочитайте также послание к римлянам, 4 главу, с 1 по 4 стих. «Авраам был образцом для израильского народа, который он основал. Израильтяне должны были веровать в Господа, как веровал Авраам. Моисей в законе установил много прообразов Спасителя. Законом требуемые жертвоприношения предвозвещали заместительную смерть Сына Божия. Эти жертвоприношения израильтяне должны приносить с верою. Книга Левит, 1 глава, 4 стих говорит, «И возложу руки свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». И в 4 главе 31 стихе говорится, «И весь тук сожжет священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Бог принимал кровь, жертвоприношение для покрытия греха, приносящего жертву, до того времени, пока пришел Спаситель и снял грех. Книга Левит, 17 глава, 11 стих говорит, «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Давид жил под законом. Он свидетельствовал, что под законом спасение приобретается только через веру. Послание к Римлянам 4 глава 6 стих говорит: «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел». В-третьих, посмотрим, как человек получает спасение в настоящем веке. Вера со стороны человека является решающим фактором Евангелия в этом веке благодати. В послании к Римлянам 1 главе 16 по 17 стих сказано: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Вера является единственным требованием Бога для человека, чтобы спастись. Послание к Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Наша удивительная благодать во Христе начинается верою, которая спасает нас. В послании к Титу 3 глава 7 стих сказано: «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». В-четвертых, спасение, которое человек получает в периоде великой скорби. В периоде великой скорби Евангелие будет проповедано всему миру. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих говорит: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Книга Откровения, 14 глава, 6 стих говорит: «И увидел я другого ангела, летающего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу». В результате этой всемирной евангелизации громадное множество людей уверует. Книга Откровения, 7 глава, 9 стих говорит: «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Эти искупленные поверили в Агнца Божия. Книга Откровения, 7 глава, 14 стих говорит: «Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Многие люди во время великой скорби не оставят своей преданности Господу, даже если им придется отдать свою жизнь. В книге Откровения, 20 главе, 4 стихе сказано: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руки свои. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». В-пятых, приобретение спасения в Его Царстве. Когда Господь Иисус Христос лично будет царствовать на всей земле, Он пошлет Своих служителей по всему миру, чтобы они научили все народы. Это Его поручение всем Его служителям: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, итак идите, научите все народы». Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 19 стих. Выслушайте Его приглашение народам, находящиеся в книге пророка Исаии, 45 главе, с 21 по 22 стих. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будьте спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Взором веры на Господа Иисуса Христа как Спасителя целые народы будут спасены. Пророк Захария,